6-10-2. Затылочные нервы. Невралгия затылочных нервов, односторонняя или двусторонняя, может быть обусловлена инфекцией, интоксикацией или остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Пациенты жалуются на сильные приступообразные боли в области затылка, а в промежутках между приступами остается постоянная ноющая боль. Отмечается вынужденное положение головы. Она обычно наклонена на бок или повернута в сторону. Охлаждение приводит к обострению заболевания. В комплексном лечении пациентов применяют массаж шеи, надплечий и затылочной области. Цель массажа – уменьшение или ликвидация болей, ликвидация гипертонуса мышц, восстановление нормальной подвижности шейного отдела позвоночника. Исходные положения пациента сидя, обнаженным до пояса, на стуле, обычным образом или верхом, положив руки на верхний край спинки стула и опираясь на них лбом. Массажист сидит позади пациента. Массаж задней поверхности шеи и надплечий. Первое – длинное заднее поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – длинное заднее поглаживание. Четвертое – пиление. Пятое – длинное заднее поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом на первых процедурах и передним ходом на последующих процедурах, когда уменьшается боль. Седьмое. Поглаживание передним ходом. Восьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами вдоль шейного отдела позвоночника между остистыми и поперечными отростками, а также под основанием затылочной кости. Девятое. Длинное заднее поглаживание. Десятое. Щипцеобразное разминание на валике трапециевидной мышцы. Одиннадцатое. Длинное заднее поглаживание. Двенадцатое. Полукружное разминание. Тринадцатое. Поглаживание передним ходом. Четырнадцатое. Поперечное разминание. Пятнадцатое. Поглаживание задним ходом. Шестнадцатое. Легкое похлопывание. Семнадцатое. Длинное заднее поглаживание. Массаж области затылка. Первое – длинное заднее поглаживание. Второе – зигзагообразное растирание. Третье – длинное заднее поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – длинное заднее поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое – длинное заднее поглаживание. Восьмое – сдвигание. Девятое – длинное заднее поглаживание. Десятое – механическое. Вибрация плоским резиновым или воронкообразным вибротодом, которым производят медленное поглаживание по всей области затылка и задерживаются на болезненных участках. Можно производить этими же вибротодами стабильную вибрацию в наиболее болезненных точках. 11. Длинное заднее поглаживание. Когда производят спиралевидное растирание большим пальцем, то особенно тщательно массируют места болевых точек. Заканчивая массажную процедуру, пациенту предлагают произвести движение головой по всем направлениям. Продолжительность массажной процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа 10-12 процедур. При необходимости курсы массажа повторяют через 1-1,5 месяца.